Да. Валентин Петрон, привет. Здравствуйте. Что, не спишь еще, душа моя? Нет, не сплю еще. Дождь какой прошел, кошмар. Да. У тебя окно... Фонари не горят, наверное, это провода оборвали. Провода оборвали, света нету на первых этажах. Да. Да. Сейчас электрики приедут, будут по квартирам ходить проверять. Так что спать пока не ложись. Да нет, у меня со светом все в порядке, так что я их не пущу, а скажу, что все в Не, порядке. ну просто могут по квартирам звонить, потому что вызвали люди с первых этажей, потому что не работает свет. Ну, у нас-то работает. Но они обязаны проверить, по всему подъезду будут, обязаны. Поэтому могут позвонить немножко, потревожить. Ну, я им через дверь скажу, что все в порядке. А что ты так боишься всех вообще? А вдруг пущу бандюгу какого-нибудь? У тебя кислота есть вроде бы. Кислотца, кислотцы как прыснешь по яйцам, мало не покажется. Да. Да? Да. А вдруг промахнешься? Вот я и боюсь промахнуться. Руки трясутся уже, старческие руки. Да, да, Не да. молодые руки, ручки-то у тебя уже. Да, старость не радость. Да. Это я, Игоряшка. Да я так сразу догадалась, что из 218. 218-ка. Мать говорит, ты назвала нас 218-ка. 218, да. Нет, ты сказал 218-ка. Да нет, я сказала, 218 Нет, я. ты мать как-то нашу увидела, говорит, ах ты из 218-ка, ты ее обозвала прям вот так. Да нет, такого не было. И говоришь, проститутка со всеми ебалась она подряд. Это что за разговоры такие про мою мать? Что-то не помню, все забыла. Да? Может, довели и чуракала. Чего делала? Обзывала, значит, довели. Да, а так ты к нам, в принципе, неплохо относишься, по большому счету, да? Нет, неплохо. Нормальные мы соседи. Нормально. Нормально? Угу. Дверь тебе помогали ломать, правильно? Да. Кто бы тебе помог, если бы не мы? Мы постоянно дома, от нас хоть какой-то плюс. Да я-то никого не знаю, какой-то молодой человек. Да? Это кто это такой был-то? Да какой-то по подъезду шел, я его попросила. Из 218-й, что ли? Откуда я знаю? А может это... Мне лишь бы сломал в то время. Да? А сейчас у тебя железная дверь или это обычная? Железная. Да ладно. Ну как, ладно, сейчас обычных уже почти не ставят. А тебе железную поставили, да? Железную. А сколько стоит? Дорого. Ну примерно, а то тоже хотим поменять. Дорого, 7 штук, по-моему. А! Я уже забыла, сколько. Русланчик, что ли, платил? Или мать его, кто платил? Я платила со своей пенсии. Что это, кто это будет платить? А это, приезжала Люська-то помогать, и Катерина-то, племянница. Приезжали. Да? Все время приезжают. Да прям все время. Это из 200... Часто приезжают. Из 223-й это Ленка говорит, никто к ней, говорит, вообще не приезжает. Забросили, говорит, старуху и все. Да что ты болтаешь-то? Да мы с Ленкой... Ленка вообще ни с кем не Мы с разговаривает Ленкой никогда. вчера курили на улице, стояли, болтали. Она не курит. Но она так, пригубила немножко, пригубила. У меня... Она не курящая. Она мою папироску между ног пригубила. Да? Да. Это как так? Папироску пригубила между ног? Ну как? Минетик сделала мне. А? Отсосала немножко. Ой, такую порядочную и то могут загрязнить. Ну а чё? Сейчас баб как нальешь им немножко и все, и давай натягивай. А чё? Она шампан. Она очень порядочная девушка. Да прям. Нечего ее отпачкать. Пачка. Чё, у тебя все порядочные. 215-й была порядочная. Ленка у тебя порядочная. Все они бляди. Вот между нами. Какая Ленка? Ленка, ну, из 223-й это Ленка ее зовут. Сосед. Да, Лена, Лена. Ну, я говорю, Лена, что? Все они... Ну, она действительно порядочная. Ну, мужа у нее нету. Была разведена. Ну, а секса хочется. Она со мной сейчас пока мутит. Иногда. Врешь ты. Да ничего я не вру, вот тебе крест. Ни с кем она не дружит. Но для здоровья-то надо. Она работает как волк. Да? По три смены, не, без перерыва, без выходных. А кем она сейчас трудится-то? Ну, на компьютере что-то там на делает. На компьютере. Но она возмущается? Она университет окончила. Да? А ты тоже два высших у тебя, да? Да, у нее высшие тоже. А у тебя тоже два высших, да? У меня два, да. Марксизма-ленинизма. Да, и университет марксизма-ленинизма и факультет журналистики, полиграфический институт. Да? А зачем тебе марксизм-ленинизм нужен? Он уже никому сейчас не интересен. Чего? Марксизм-ленинизм сейчас уже отошел на второй план. Уже это не нужно. Так я и не говорю, что он нужен. Да? А зачем ты училась-то в марксизм-ленинизм-то? Да все учились, и я училась. Ты как это, блядь, все прыгнут с потолка, со второго этажа, и ты прыгни. Ну как же не учиться, когда такое время было надо учиться? Пошла бы на завод. Ну, приняла на работу, нужно было учиться. Пошла бы на завод, детали бы клепала, не училась бы ни хрена. Да, что это мне клепать? А я вот не хотела клепать. А мать моя говорит, что ты в кочегарке всю жизнь отработала. Чья мать? Моя. Да, меня не интересует, у кого, тем, кто работал. Зачем мне это? Нет, ты, а про тебя говорят, что ты в кочегарке работала. Твоя мать говорит? Да. В кочегарке? Как можно с двумя институтами в кочегарке работать? И что ты в психушке состоишь, на учете? Да что ты, а ты сходи проверь, скажи, у вас такая состоит, или по телефону. Поинтересуюсь. Анусова Валентина Петровна. Да. Тебя как фамилия? Анусова? Аносова. От слова анус или... От слова нос. Аносова. Нос. У тебя нос такой картошкой стал. А, значит, курносый. Курносая ты, бабка наша, курносая. Да. Валя, а как тебя вот по этому... У тебя муж же был первый муж-то, да? Был, да. А как его фамилия? Я уже говорила. Нет, не Путяев, вот, а другой. Другого не было. Нет, подожди, Путяев, а до Путяева, с которым ты разводилась из-за того, что жилищные условия плохие были, ты рассказывал. Не разводилась, а расходилась. Ну, не важно, ну, смысл понятен. Но я имею в виду, как его фамилия была? Не важно. Ну, пожалуйста, ну, книгу... Ну, зачем от тебе столетнюю давность вспоминать? Ну, потому... Человек, которого ты не знаешь. Ну, потому что Дима пишет о тебе книгу, Дима пишет. Не хочу я, чтобы писали еще и вам под мою диктовку. Нет, он в Петрозаводске живет, Дима Некрушин. На черт он мне нужен? Он тебе звонил, он книгу пишет о тебе. Делать нехуя. А чё, ты звезда, ты известна на всю страну. Валь. Ну какая я известная, ёб твою мать, сижу в четырёх стенах, Валь. И я известная. Я звонил тот раз в Рязанскую область друзьям. Они пранки с тобой слушают. И Интим Санусовый, и Бис-Ебис. Вот помнишь, ты кричал? Бис-Ебис, Бис-Ебис, помнишь? Чего? Ты кричала это, ничего не ломала, Бис-Ебис, помнишь, Бис-Ебис. Да нет, бис-ебис я не говорил, я что ничего не ломал, это говорила. Но помнишь, такой был пранк с тобой, когда... Говорит, Валентин Петрович, вы зачем антипранк.ру взломали? Помнишь так? А я говорю, ничего я не сломал, у меня хуй нет, это я говорила. Вот, вот, вот. И это все на всю страну разошлось. Вот этот разговор на всю страну пошел. Да меня это не бесит. Нет, ну так при чем здесь бесит? Ты популярна, я тебе говорю, что ты звезда. Ну ладно, по матершине первое место заняла. В чем дело? Да, вот так что теперь тебя так все любят, что все теперь к тебе в гости хотят. Все мата никогда не слышали, вдруг от старухи услышали, да? И с ума сошли. Ой, вот такие ебанаты все, да? Ебанаты. Им делать нет. Да, от Маши с ума сошли. А Мария тебе, Машка тебе звонит. Квартиру давай. Помнишь, такая Маша тебе звонит? Что за Маша? Из 218-й. Подруга Таньки Курдюковой. Да научили и звонит. Она из с вокзала. Ее подобрали. Найденыш с вокзала. А сейчас она это географию учит. Она сейчас экзамены будет сдать. В МГУ поступает у нас. Да кто это ее возьмет? У нее и паспорта, говорят, нету. Кто говорит-то? Я так слышала. Наплюй в рожу тому, кто говорит. С вокзала она и без документов, без всего. Это кто, Андрюша Лукьянов, что ли, напиздил тебе? Кто напиздил такую гадость тебе? По-моему, вы и говорили. Я в жизни такого. Она сейчас географический факультет, на географический будет поступать в МГУ, Валь. Ну, это ее дело. А ты можешь ее немножко, это самое, знаешь, как репетиторством с ней подзаняться? Потому что она немножко сейчас... Нет, я географию уже забыла. Географию не любишь-то, да? Муссоны, пассаты дуют в разные стороны. Помнишь такое? Ветра, муссоны, пассаты. Все перезабыла. Ох, Валька, Валька. Склероз. Ну как, ты сказал, ни один врач у тебя склероза не обнаружил. Да так, основные моменты помню. Валя, а ты довольна, что тебе много звонков поступает за день? Наоборот, недовольна. Почему? Нахуя они мне нужны, ваши звонки? А что ж ты будешь делать одна? Тебя хоть мы развлечем как-то немножко. Не волнуйся, у меня пол Москвы родственников. Да, и никакая я не одна. И никто к тебе знает, тебя не знает. Ждут квартирку. Да что ты? Позавчера полкило сыра мне привезли, а ты говоришь, знать не хочешь. Полкило сыра? Это стоит 150 рублей. Полкило. Вот они, блядь, это самое, как это называется-то... Прям такие богатые, прям они так заботятся тебе. Полкило сыра взяли тебе, да? Ну, это я пример говорю, что были. А кто, Руслан был, да? Все были. Кто все-то? Много родных ко мне ходит. А я к тебе приходил, корм для кошек ношу постоянно. Ты мне что, разве не благодарна за это? Благодарна, почему? А дверь кошки не... люблю. А дверь... Кошки я люблю, и когда о них заботиться, тем более. Слушай, а где у нас кошки-то? Они с какой стороны? Вот где подъезды или со двора? Где кошки у нас живут? Да иногда так просто бегают по кустам. Да? А ты завтра пойдешь кошек кормить? Я утром рано хожу кормить. Во сколько примерно-то? Так я точно никогда не засекаю, а... Подготавливаю им молочко, жранье и еду. Жранье. А будильник мне похую. Жранье? Что за слово такое жранье? Ну а чего же еще? Конечно, жранье. Пожрать им чего. Ох ты, Валька, хулиганка. Ну, часов ты потом в пятерочку сразу, я тебя видел, сразу в пятерочку бежишь потом после курса. Ну, и хожу в пятерочку, что это секрет, что? А пятерка с 9 утра, значит, ты до 9 выходишь где-то, да? Да никогда я не засекаю, когда выйду, тогда и выйду. Ну, я сейчас к тебе приду, корм. Еще на будильник я буду смотреть. Я тебе сейчас корм принесу еще. Приноси. А ты дверь откроешь мне? Нет. Почему? Никому я мужикам не открываю двери. А я с женщиной приду. И женщины не открою. Что-то мне незнакомых нужно пускать в дом. Да? Ну а почему? Посидим чайку, пойдем, полялякаем. Да нет, не выйдет. Я тебе окно помою, я окна люблю мыть. У тебя окно не мыто давно? У меня специальные средства есть, как соберусь, так в момент вымою. Да прям, да не мыло еще окна, у тебя грязные окна, я вчера гулял с ребенком. Правильно, вот сейчас гроза прошла, и вся моя работа была бы опять. Ага. Ребенок-то у нас пропал. Ой, небось задушили. Откуда ты знаешь все подробно? Конечно, куда же он мог деться, ребенок? Убежал, что ли? Пропал. На ножки встал и побежал, убежал из вашего дома. Задушили мы, что ли, ты думаешь? А? Задушили, думаешь? А куда он делся-то? Ну, в больницу отвезли. Ой, что ты только не говоришь, что бабушке отдали, то больницу, и каждый раз все разное говоришь. А, ты все понял. Это значит, что его нет в живых. Да. Но у нас скоро двойня, а ты можешь быть крестной матерью, потому что некому крестить? Не тот возраст. Почему? Платочек надел, на сокол повезем, двойню крестить повезем. Сначала роди, а потом говори. Не, вот это у Таньки Курдюк, у нашей Таньки скоро двойня будет. Да что? Она же... Как ты узнал, что двойня? А УЗИ? Для чего УЗИ? УЗИ показал. УЗИ показал двойня, мальчики будут. Бандюги новые вырастут. Я крестная, я устарела. Нет, а мы на сокол повезем, там рядом с метро хороший храм. В смысле устарела? Чего ж это он бескрестный потом останется? Уж очень стара крестная. Да прям, ты до 106 доживешь. Да что ты? Да. Дай бог. Дай бог, да. Слушай, а это что, слышала новость, то что... Чего? Слышал новость, что Филипп Киркоров в фильме снялся? В каком? «Секс в большом городе», часть третья. Да? Да. И что он там показывает? Он хуй показывает. Да. Он из пробирки ребенка делает там, показывает. Да я знаю, что он охуел, блядь, не мог нормально сделать, как все делают. Так он же голубой. Какую-то. Да прям голубой. Голубой, голубой, не хотел. Ты любишь мультик? У него баб да хуя, блядь. Да? А ты говоришь голубой. Алла Борисовна, знаешь, как с ним трахалась-то? Это его первая жена была. Первая? А вторая кто? Вторая еще какая-то. А София Ротару вторая? Нет. Нет? Никогда она его не была. Да, а кто там был? Это очень чистая женщина, и ты ее не прикрепляли никуда. А лоборист, ну что, грязная женщина? Ха, конечно, 6 мужиков. Ну? 6 мужиков у нее, официальных 6. Ну это что, плохо или хорошо, я не пойму. Чего ж хорошего-то? Да? Не, ну как, один ее не успел. Наверное, все хуй побольше выбирала. Хуй побольше. А поменьше... Она заявила, говорит, еще не было случая, чтобы меня мужчина бросил, всегда я бросала. Ага. Значит, блядь, ей хуй не подходит, она маловат, она хуяк и выгоняла. Молодец, как ты все описала правильно. А у тебя, для тебя был важен член когда-нибудь, или все-таки для тебя это второстепенно все это? Чего? Для тебя важен был размер, или это все второстепенно для тебя? Это мое дело. У Путяева там жена-то, директриса школы, она отбила его у тебя? Да, отбила. Да, а мы ей звонили, говорим, Валентине Петровне, ты должна помочь, наследством поделиться. Она говорит, я отстаньте от меня, я в милицию подам на вас. Вот так она нам кричала по телефону. Да. Да, а мы же о тебе заботимся, потому что ты же... Бедная женщина, а она богатая. А при чем она тут? Потому что... Что это она обязана меня обеспечивать? У Путяева наследство большое. Да никогда он богачом не был. Квартира есть у него. На баррикад. Квартира, может, и есть, но богачом он никогда не был. Валь, давай завтра поедем к этой бабе. Чего это? За наследством. Да какое она имеет отношение ко мне? Валя, она хочет, говорит, разменять квартиру, чтобы Войковскую поменять на Рязанский проспект. Ты согласна? Да ничего я не согласна. Ничего мне не нужно менять. Я тебе дам не нужно. Ты должна нам квартиру. Да что ты? Да. А ты мне не должен? У тебя однокомнатная разве? У тебя двушка. Да хуюшка. Конечно, однокомнатная. А сколько? 13 метров. 13 метров. Потолок копченый, запущенный. Да, запущенный потолок копченый. Прихожая 2 метра, не то 1.5. Ну как Коридора нет. бы к тебе пробраться, господи? Туалет 2 метра, 1,5 метра. Ну, так упадешь там и не встанешь, не дай бог. Малогабаритная, в общем. Жопой не повернешь. Сегодня опрос был в интернете, что кто из советских лидеров более уважаем в стране. И первое место занял Леонид Ильич Брежнев. Да? Да. Народ его любит. Да что ты. А на втором месте Ленин. Да, а Сталин... Брежнев на первом. Брежнев на первом, Ленин на втором, а Сталин отстает на третьем. На третьем. Да. Ну, Брежнев перескочил. Что Брежнев такое? 56%, Ленин 55%, а Сталин 50%. Так голосовали, что ли? Так голосовал народ, да. Ой. А ты за кого? А что за покойников голосовать-то? Не, ну там был опрос, кого из советских лидеров вы больше всего любите. Вот, уважаете. Уважаете. Да. А-а-а. И первое место Брежнев занял, подскажи. Угу. А ты кого бы поставил на первое? Да не знаю, я так не задумывалась. Или Хрущева ты поставил? Какие места им ставить? Да. Все они богачи и сами себе будь здоров обеспечивать. А ты Брежнева видела хоть раз вообще вживую там? Видела с трибуны. Ты его слугой была? А? Ты его слугой была, да? Чего я была? Слугой его была. Слугой? Ты слуга его. Нет, я не слугой была, я его труды редактировала. Он писал, а я редактировала. А его я не видела даже. Валька, расскажи, первый муж, как фамилия была, было первого мужа? Зачем тебе это? Чего тебе даст? Книгу Димон пишет из Петрозаводска. Чего это тебе даст-то? Книгу пишем, бестселлер от тебя, бестселлер будет. А я не хочу, чтобы вы писали. А мы тебя не спрашиваем, хочешь ты или не хочешь. А уж диктовать тем более. Отвечаешь все на вопросы? Да если я не хочу, чтобы писали, и буду отвечать. Да? Ты когда еще замуж-то выйдешь еще, нет? Не, ну а что? Да мои мужики все на фронте голову сложили, мои женихи. Да у нас дедок один есть из Рязани, он хочет к тебе приехать. Да. Ему 87, он еще ого-го. Угу. Ветеран. Парки ему стирать, да? А у меня сил нет. Да? Ты свои-то еще еле-еле стираешь-то. Свои, дай бог, выстирать. В коротком голубом халате ходил под нашими окнами. Мы пизду твою углядели. Да что ты, я без парток никогда не бываю. Даже сплю в парках. Ой, зачем же? Валь, а ты не хочешь пойти на нудистский пляж? В Москве есть нудистский пляж. Нет. Там голенькие загорают. Да нет, мне противопоказано загорать. Почему? Мы тебя кремом намажем. Угу. Солнце, оно вредное, надо с ним осторожно быть. Да? Рак будет? Один раз женщина пошла до магазина лекарства купить, и по дороге от солнечного удара скончалась. А ты шляпу надень. Широко. Шляпу? Как Клара Лучко ходила в шляпах таких. Знаешь? Да. Такая ходила. Красивая была актриса Клара Лучко. Угу. Вот, слушай. Помню такую. Помню. Умерла же. Помню такую. Слушай, Валечка, а скажи, пожалуйста, а ты завтра пойдешь кошек кормить? Пойду. Утром рано, да? Как соберусь, так и пойду. Под нашими окнами не корми, а то мать тебя кипятком аж парит. Они под вашим окном и не ходят. А где же они ходят больше всего? Никогда в жизни они под вашим окном не ходили и не пойдут. А где же они ходят больше всего? Знаю где. У дома у нас что? Ближе к помойке. К Пятерочке, что ли? Ну, у нас одна помойка. Они, когда долго не кормишь, сначала на помойку лезут. У нас во дворе же помойка, правильно? Да. Да. А у нас что-то весь двор зарос растениями, деревья вымахали, ничего не видно со двора, окон не видно даже. Как Как же, недавно пилили, все спилили, столько деревьев выпилили. Да. Валентина Петровна, квартиру нам отдай. Хуй тебе, вместо квартиры. Отдай, пожалуйста.